а став взрослой, превратиться в законодательницу мод, взглядов и вкусов. Если вы страдаете комплексом неполноценности, лучше поискать кого-нибудь попроще и поскромнее, ибо ваши мечты о превращении львицы в милую домашнюю кошечку заранее обречены на провал. Львица делает вам одолжение уже тем, что позволяет себя любить, а если она при этом отвечает вам взаимностью, считайте, что вы не зря появились на свет. Первое, что следует предпринять, ухаживая за львицей, накупите ей множество различных подарков. Причем учтите, что львице все равно, что это будут за дары. Главное, чтобы они были изысканны и дорого стоили. А вы, вручая подарки, должны выглядеть не хуже принца, собравшегося на бал. Второе условие – научитесь делать комплименты, причем не стандартные, типа «как ты прелестна, дорогая», а что-нибудь совсем особое, что сразу позволит львице выделить вас из толпы многочисленных воздыхателей. Короче, ведите себя так, словно вы важный гость на приеме у королевы. Хотя многие львицы крепкого сложения и любят спортивные игры, лучше пригласить ее в театр. Причем учтите, что билеты должны быть в первых рядах партера, а не в амфитеатре, и, боже упаси, не на галерке. Сама атмосфера театра, его нарядные интерьеры, особенно в опере, празднично одетые люди, эмоциональный заряд с толком выбранной пьесы, лучшее любовного содержания, помогут вам настроить ее на лирический лад. После спектакля советую вам повести вашу даму ужинать. И никаких кафе, закусочных, гриль-баров и прочего, только дорогой ресторан с солидной публикой и хорошей репутацией. Не стоит винить львицу за проявляемое изредка высокомерие и тщеславие, ведь она не виновата, что родилась наследной принцессой и чувствует себя выше окружающих. При этом она настолько мила, добра и благородна, что люди готовы простить ее недостатки. Львица — активная, действенная натура, поэтому, заключив ее в клетке, даже золотой, вы ограбите ее, убив в ней часть ее существа. Позвольте ей, если она захочет, продолжать профессиональную карьеру или часто принимать гостей у себя и ездить с ответными визитами. Львица-жена — подлинное сокровище. Вы никогда не увидите ее в халате с бигуди на голове, с кремом на лице. Но не подумайте, что она не пользуется косметикой. Пользуется, да еще как. Обожая все дорогое, львица может потратить на косметику и парикмахера целое состояние. Тоже можно сказать и о ее гардеробе. Он изыскан и роскошен. Шубки, шляпки, перчатки, перья, драгоценности — все это у львицы самое модное и экстравагантное. К ее внешнему виду вы не придеретесь. Боюсь, что вы не всегда согласитесь с ней лишь в том, что на это стоит тратить такие бешеные деньги. Львица — превосходная хозяйка. Она всегда сумеет не только великолепно накормить, но и развлечь, очаровать гостей. Как мать, львица любит своих детей до умопомрачения, но вместе с тем проявляет строгость при их обучении и воспитании. Она смело встанет на защиту своего потомства, если кому-либо придет в голову их обидеть, однако при этом не жертвует собой. Она никогда не откажется из-за детей от светского раута или похода в театр или гости. Многие львицы-матери не бросают своей профессиональной карьеры, удачно сочетая работу с воспитанием детей. Будучи очень мягкой, нежной и любящей среди домашних, с посторонними, львица держит себя на расстоянии, не допуская ни малейшей фамильярности. Что касается верности, то львица будет хранить ее до тех пор, пока будет уверена, что ее избранник ей не изменяет. Стоит ей заподозрить малейший обман, как она немедля отплатит неверному той же монетой. Глубоко укоренившееся желание быть вечно любимой и обожаемой выражается у львицы в том, что она порой позволяет себе пофлиртовать с вашим другом. Не принимайте это близко к сердцу и не ревнуйте. Зато вы, особенно в ее присутствии, никогда не сможете позволить себе не то что флирт, а даже ласковую улыбку по отношению к другой женщине. Вернее, позволить-то вы можете, но я просто боюсь предположить, что за этим последует. Впрочем, если вы очень смелы, рискните. Безусловно, в таком отношении к себе и к вам нет ни малейшей доли справедливости. Но вы же сами все знали и сами на это пошли. Чего же вы хотите теперь? В конечном счете, она королева, а вы всего лишь подданные. Но если вы достаточно умны, помните о ее царственном происхождении и оказывайте ей те почести, которых она, несомненно, заслуживает. Тогда вы сможете приручить ее и добиться от нее.